Я пройду сквозь открытую дверь и тебя позову за собой в мир иной, в мир другой, в мир любви, нежных красок и ярких цветов. Вместе будет нам двое теплей, мы пойдем по расшитым лугам. Здесь нет денег и нет королей, и удача сопутствует нам. Повстречается добрый волшебник, он подарит нам радость и счастье. И не встретят нас больше невзгоды, и не будет в дороге ненастья. Солнце светит в раскрытые окна, здесь смеются веселые дети. И не будет преграды нам горе, ведь любовь побеждает на свете. Я пройду сквозь открытую дверь и тебя позову за собой в мир иной, в мир другой, в мир любви, нежных красок и ярких цветов. Вместе будет нам двое теплей, мы пойдем по расшитым лугам. Здесь нет денег и нет королей, и удача сопутствует нам. Вместе будет нам двое теплей, мы пойдем по расшитым лугам. Здесь нет денег и нет королей, и удача сопутствует нам.